Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». В студии с вами сегодня Елена Ромская, а также в передаче сегодня приглашен Алексей Орлов, ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей! Здравия, Елена! Здравия всем, кто вас видит и слышит! Сегодня в рамках цикла передач о том, кто же такой человек, мы будем с вами рассматривать тему «Ум, разум, сознание и что же управляет тобой». Вот такая у нас сегодня интересная тема. И, как мы видим, здесь некая триада – ум, разум и сознание. В общем-то, с человеком связано много триад, да? Есть, мы знаем, уже рассматривали наши передачи «Дух, душа и тело». Есть и еще разные триады, например, там «Космос, природа, человек», да? Там «Ас, боги, человек», там «Голова, тело, ноги». В общем-то, много. И вот сегодня такое трио мы рассмотрим и подумаем, в общем-то, а что же такое это ум, разум? Кто из них главный, а кто второстепенный, да? И вообще, что такое сознание? И как все это сонастроено друг с дружкой, да? Для того, чтобы, в общем-то, как-то понять это, да, нам, наверное, прежде всего нужно определиться с понятиями, поскольку мы очень часто употребляем разные слова, а значения иногда бывают, в общем-то, тоже разные этих слов и не всегда, в общем-то, понятные, да. Иногда бывает, что разночтение, да, бывает, там, кто-то ум первым считает, кто-то разум первым высшим считает. И для того, чтобы, наверное, с этими понятиями определиться, мы можем к разным обратиться помощникам, да. Вот одним из таких помощников является наш русский язык, например, да. Вот, как ты думаешь, вот можно даже вот посмотреть, как пишется ум и разум буквицы, и нам, в общем-то, сразу бросится в глаза, кто из них первый, а кто из них, скажем, выше, да? Вот, я так думаю, что если мы посмотрим на написание слова «ум», то тут сразу, прежде всего, бросается в глаза то, что это как бы работа с мыслью, да? То есть, как прикосновение, то есть, прикоснулись к мыслю, поработали, там, отошли в сторону, призвала мысль какая-то, значит, вот, значит, опять же таки поработали, отошли. А разум – это уже, вот, получается, уже что-то, работа такая осознанная более, работа уже, это разумение уже какое-то, это уже ты с этой информацией, с этими мыслями, ты уже их мыслишь, обмысливаешь, наверное, это уже, наверное, какая-то световая работа, вот, какое-то просветление связано здесь, работа с пространством земным, вот. Ну, это, в общем-то, постоянно происходит, потому что на конце у нас «ер», то есть это значит «сотворяем мы постоянно», то есть ум и разум у нас работают все время. Вот ты как думаешь, какие можем мы еще определения здесь подобрать ума и разума? Когда оказываешься рядом с красивой женщиной, чувствуешь себя как-то так, в общем-то, интересно. А когда еще она еще и умница оказывается, чувствуешь как-то себя не в своей тарелке. Ну да. Ну, конечно. Да. Ну, в общем-то, все правильно сказала, что лучше отталкиваться от нашего родного, великого и могучего для того, чтобы разобраться словами. Ибо часто начинают говорить какие-то слова, каждый вроде говорит одно и то же слово, а мыслит по-своему, об этом слове, свои образы порождают. Ну и получается следующая такая картина, не очень приглядная. Когда человек выдает исконный образ, но про него мыслит по-другому, это все равно, что слона называть бабочкой. Угу. Почему ты слона бабочкой назвал? Ну, у них же уши большие. Угу. Да? Крылышками машет. Да, вот только это ушами летает, а этот ушами трясет, не может залететь. Ну, подожди, ну они же разные, ну уши-то есть. Угу. Вот из этой же серии. Поэтому здесь надо, с собой полностью согласен, приходить к единоначалию. Угу. Вот начало. Не тот, кто старше, начальник рода, а начало всего. И начало – здесь те самые первичные образы, которые в славянских языках очень хорошо сохранились. И вот если уж разбирать, то надо, наверное, разобрать, может быть, даже и не по буквице, потому что по буквице ты уже разобрала, а теперь по образам. К примеру, вот мы часто говорим – умеешь или не умеешь? Что значит «умеешь»? Ну, умеешь писать? Умею писать. Умеешь что-то делать? Умею. Но там же слово «ум» находится. Умение – это то, что было тобой воспринято и взято за основу твоих действий. И ты это действие теперь можешь жизнь производить. Вот это умение. Ум – это некий такой расчетный механизм, который когда-то это в себя воспринял, дальше закрепил и передал на уровень подсознания. Теперь твое тело полностью подчиняется, и все нормально. Вот если мы сделаем с тобой… То есть, база данных передал, да? Да, и теперь эту базу данных используем. Вот как он работает, этот самый ум, ну, мозг наш, как работает? Ну, вот давай сделаем вот так вот. Вот сделаю так вот. И вот смотри, вот это наши нейроны. У каждого нейрона два хвостика, к примеру. Я могу вот так вот. Ну, вот ты левый полушарий, я правый. Соединение, а я правый, да. Вот я, например, в правом полушарии. А потом надо левому что-то передать. Ну-ка, давай-ка один нейрон освободим. Как-то вот так вот, да. И вот как-то вот так соединимся. Потом раз говорит, нет, что-то не сошлось. Ну-ка, давай-ка пересоединимся. Вот так, да, да, вот так вот там пересоединимся, да. Что происходит у нас в мозгах? Нейроны постоянно двигаются. Они при помощи электромагнитных импульсов передают друг другу, перестраиваются. Что такое наработать цепочки? Ну, вот ты музыкой занималась, да? Сидишь там, какое-то упражнение, бын, ошибка, опять ошибка, опять ошибка. Ошибка. Да что ж такое? Ну, так соединилось. Да, учитель говорит, ну-ка медленно сыграй. Та-та-та-та-та-та-та. О, получилось. А теперь посмотри. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. О, а еще вот это. Все, у тебя это заложилось. И ты даже теперь, не глядя на клавиатуру, глядя куда-то в сторону, все нормально и хорошо, да? А теперь эту ручку пум-пум-пум-пум, дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара. Все нормально и хорошо. Да? Вот, нейроны встали в правильное положение. Это умение. Ум, который находится, который связан с мозгом. То есть он связан напрямую с мозгом. Да, и теперь он это передает из верхних частей, которые осмысляли. Слово «мысль» теперь присутствует. Передал на уровень подсознания. И теперь даже ты можешь вообще с кем-то разговаривать. Помнишь фильм Раневская там играла, это что-то такое, сигарета в зубах? Да-да-да. Здрасте. И продолжала играть. Там, закусил там что-то, играл. Вот из этой серии. Она не думала, что она... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, там что-то такое, да, вытворяла. Вот. Она же не думала, что она играет. Ну, вернее, изображала. Она же правильно изображала музыканта. Настоящий музыкант, профессионал, он не думает, куда что нажимать. Он думает о том, как изобразить. Поэтому правильный преподаватель, который учит музыке, он не учит школяра, он не учит, как пальчики ставить. Это твоя задача. Он техника, тебе рассказал, да, да, техника. А вот дальше давай-ка сделаем так, чтобы это было красиво, чтобы это было вкусно, чтобы тебя слушали и не могли оторваться. Вот это задача настоящего учителя музыки. То же самое и в жизни. Приходишь на какой-то завод, тебе говорят, вот, делаешь вот это, крутишь вот это, дальше оттягиваешь. Получаешь некое умение. Вот, и это закрепляется у тебя в подсознании. Все, закрепилось в подсознании, и твой мозг об этом не думает. У тебя появилась привычка или условный рефлекс делать что-либо. А о чем тогда он думает? А он может думать о чем-то другом. Ведь же он может думать и может мыслить. Вот в чем разница. А вот теперь давай, значит так, думы и мысли. Мысль вообще человеку не принадлежит. Мысль пролетает откуда-то из пространства. Она может быть индивидуальная, может быть семейная, общественная и целиком на весь мир. То есть вот она такой... волнами некими поступает, да, вот, мозг идет, наш, вот волной. Как это, знаешь, показывает иногда. Энергетическая волна, да? Стоит вот такая вот станция, и она такие импульсы посылает. И вот рисует на картинках, помнишь, что раньше рисовали такие импульсы, так раз и полетел. Вот примерно так же импульсы мыслей. Одна мысль пошла, другая мысль пошла, третья. И вот эта мысль ориентирована на тебя, твой приемчик на нее настроен. А мой приемник на другую, я не улавливаю твою мысль. Но наши, например, могут два приемника быть настроены наши на одно. Наши нейроны настроены по-разному. Да. Вот если, например, мы будем жить с тобой в одной квартире, мы будем там думать, как заплатить, как чего-то еще там, да, и мы будем думать с тобой уже вместе, и нам мысли будут идти на двоих. Мы живем в одном доме большом. В одном пространстве. И мысли на всех идут, на весь дом. Мы живем в одной стране, мысли на всю страну могут идти, на всем нашем шарике, на весь наш шарик идут. Между галактические могут мысли. То есть надо научиться правильно отлавливать. Потому что нейроны, помимо того, что мы с тобой нарисовали, это еще есть антенки. Но... Так а их, между прочим, этих нейронов в человеческом мозге около 100 миллиардов. Да, но задействуем мы только вот это серое вещество, вот эти вот извилинки, которые позволяют постоянно перестраивать. А все остальное, о чем говорит, мы не понимаем, зачем это нужно. Ну да, там сеть получается. Я вот тут недавно слышала в программе Татьяны Черниговской, что там сеть получается, что у нас в голове фактически 300 галактик. Вот можете себе представить, каков наш мозг, какие у него возможности? Вот эта сеть нейронная. Кто и посчитал? Вот эти связи. Кто посчитал эти галактики? Да. Может, там еще и больше. А может, и больше. Да. А если виртуальные миры считают, там бесконечность. Да, да. Вот, поэтому мозг наш, он занимается приемом, передачей, усвоением и наработкой. Вот это вот связано с мыслью, с умением, умом. А есть еще разумение. Как раз разумение – это осенило. Бац! Так вот это ж вот так вот делается-то. Вот сидел, решал, мыслил, но не получается. Мыслил, да, ничего думал, не получается. Мыслил. Мысли идут, а сформулировать не может, образ не может ловить. И тут – о, есть! Вот это вот осенение, вот это и есть разумел. Разумел ты меня или не разумел? Это недоразумение. Типа, вы не поняли. Давайте поймем, да, вот недоразумение слово. Недоразумение, вот, разумение. Вот разумение. Да. И вот, когда... Все в русском языке да, есть. Да, да, да. И вот эта вспышка, раз, разумил, все. И вот потом, когда ты разумил, единственное решение правильное, ты уже уму отдаешь, ему ум по полочкам раскладывает. А если это что-то тебе надо еще в жизнь платить, ты уже просто ручками, ножками это дорабатываешь. И на уровень подсознания опять укладывается, и опять мозг свободен. Поэтому серое вещество, оно работает так, как надо. Все остальное находится в других местах, оно передается. Кстати, и в спинном мозге, и в каждой клеточке. Это вот родовая память горизонтально. В любой клеточке есть своя микроантенка. Да. Потому что если вдруг прерывается прямая связь, она то может... с мозгом связаться, это, да. и с другим связаться, и с пространством связаться, куда угодно. Поэтому есть род вертикальный, божий, и есть род горизонтальный, а земной. А в теле есть мозг? Ну, а как же, в любой клеточке есть любой мозг. Клеточки. В любой клеточке. Клеточка – это наша большая-большая галактика. Вот. То есть к там телу все. Надо, в общем-то, относиться с уважением. Так вообще к всему, да. к уважением. Потому что у нас бывают такие крайности. То мы, значит, наплюем на душу, бросимся спасать тело, да? А то мы, значит, кинулись все в духовность, думаем, значит, о душе, духе, идем там к свету, а тело, ладно, это так, это скафандр, никому не нужно и так далее. Вот такой вот есть вот маятник, качает. Но, наверное, все-таки нужно с уважением относиться и к телу, и к душе, и к духу. Все, что нам дано, да. это нам дано в распоряжение. Это наш инструментарий в этой жизни. И если ты этот инструментарий разбрасываешь не попади куда или не следишь за ним, как ты потом им будешь пользоваться? У нормального мастера все лежит хотя бы не то, что по полочкам, хотя бы в одном месте, в чемоданчике, он знает, как использовать. И если вдруг пила затупилась, он ее выравнивает, берет специальный инструмент, налаживает, стамесочку настроит, еще что-то, рубаночек. Все на своем месте, все пригодное. А если он про что-то забыл и что-то ржавеет, и только один инструмент, нотфелек, например, у него хорошее состояние, да, ну еще он дальше сделает. Поэтому за всем надо следить. Ну, да. В человеке должно быть и душа, и дух, и тело, вот это три единства, сбалансированы, они должны взаимодействовать друг с другом. И поэтому, когда мы говорим про подсознание, это ближе уже к физическому телу на уровне животного начала. Когда вот мы научились, разумели и научились, это вот наше умение откладывается уже на уровень наших да, вот этих вот, вот, вот физика. Да? Мы не думаем, что мы делаем, оно само делается. А то, что еще осознаем, вот тут вот мозги работают, тут осознание работает. Есть сознание, есть осознание. Вот если вот берем третий элемент, да, про который мы говорим. Да. Поэтому сознание – это у слова знак, знать, знамя отсюда же. Вот почему полк какое-то подразделение имеет знамя. Если знамя враги знак. Уничтожили, значит, полк расформировывается. Потому что пропадает главный знак, который определяет вот это подразделение, целостность. Вот вокруг него. Или прапор еще его называли. И прапорщик тот, который, да, ставит. Поэтому вот тут как раз и кроется суть вся. Мы с тобой знакомы? Значит, у нас есть знания друг о друге, и есть знаки, по которым мы друг друга узнаем. Вот я тебя не перепутаю с другими, которые будут рядом стоять. Почему? Потому что у нас есть, у меня есть знаки твои, да. а у тебя есть мои знаки. Знакомы. Но знать отсюда же идет. Ты меня знаешь, и я тебя знаю. Есть познание, то, что сверху, то, что ты вот изучаешь, а есть уже то, что знаешь. И вот здесь как раз с умением тоже связано, знание и умение. И поэтому... Знание и сознание связано всегда, опять же, с мозгом, то, что зацепилось. Это на уровне вот нашем простом. Есть знание сознания большего размера, есть знание сознания божественного уровня. Потому что спорят, какое сознание, высшее, низшее? Да, ну разное бывает. Для человека одно сознание, для нашей Земли другое, для божественного уровня третье. Так что это все важно. И не надо один с другим путать. А с другой стороны, зачем нам в этом знать? Просто жить по-человечески. Вот, да, хорошее замечание. Но, тем не менее, все-таки вот иногда бывает так, что человек живет по уму, да, вот, то есть как бы ум командует. Вот может ум командовать, или все-таки ум должен как-то быть помощником, ну, иногда его еще слугой называют, а иногда бывает так, что он становится господином в человеке. То есть тогда как быть? Вот если ум господин стал. Вот если ума палата, то это превращается в думу. Ага. Думы, думы, думы постоянные. Да, и что в сухом остатке, а на выходе кракозябра, да? Один закон надумали, второй закон надумали, а жизнь что-то все хуже и хуже, как у того лося, да? Вот из этой же серии. Поэтому, когда ума палата, это горе от ума. Когда человек умеет, ну что такое ум? Вот он видит, о, лампочка, ух ты, можно потрогать, да, ой, водичка, можно выпить. А что там за стеной, он не имеет представления. А может быть, за стеной что-то намного больше тебе но нужно. Он оперирует, в общем, теми вот данными, которые у него... Складывает вот пазл из того, сложились. Что к нему поступило. Глазки, нюх, лизнул что-то, потрогал, услышал. Вот эти органы чувств наши, пять, они да, дают, дают. Ну, плюс там еще что-то такое, может быть, чуть-чуть, да, там через что-то другое приходит. Кого-то больше-меньше. Но основные пять, да. Поэтому вот он этим оперирует, и принцип это здесь щуки. Это я называю принцип щуки. Плывет рыбка, щука ням, поела, да, и плывет еще одна. Ням, поела, плывет блесна, ням оказалась на берегу. Почему? Потому что она не различает, где то, что нужно ей, а где то, что нужно рыбаку. И вот человек, который живет умом, он часто оказывается как щука, в роли щуки. Его часто ловят на том, что он не понимает, но то, что ему кажется знакомым. Опять знак, да? Знакомо. И он думает, что вот это как раз ему надо. Ну, может быть, ум его настроен на некую программу выживания, и вот, поэтому он этим руководствуется, да? Ключевое слово «программа» здесь. А раз программа, значит, это уже... Биоробот. Он живет по программе. Вопрос, кто эту программу в него вставил? Да, хороший вопрос. И вот тут, когда человек живет по программе, это говорит о том, что он когда-то прошел какое-то обучение, он эту программу в себя вложил, на уровень подсознания опустил, и это стало его простыми рефлексами условными, то есть привычками. Привычка вторая натура. И он живет привычками. И он говорит, я уже умный, слово ум присутствует, да, я уже знаю все. И мне больше ничего не надо. Почему старика иногда переучить намного сложнее, чем молодому? Потому что у молодого еще вот эти вот программы глубоко не вошли. Они еще не закостенели. И он очень подвижно двигается туда-сюда. Маленький ребенок хватает какую-то игрушку, раз-раз-раз, понятно, бабушка сидит или дедушка, как ты это сделал? Да. А вот так, чё-чё-чё. С кем-то сейчас разговаривал, да? А вот это, да, вот-вот, не понял. Да, потому что у маленького ребенка еще не загружен этот банк данных. Он как раз разумением живет. Да. Он живет, он еще белый лист. Он только-только пишет, а у нас уже тетрадки все исписаны. У нас уже и пробы там негде ставить-то. У нас там программа за программой. Кто-то нам в эту программу вбил. И очень тяжело, как говорил удавка, менять старую кожу. Из этой же серии. Да, согласились с тобой. Ну вот смотри, все-таки если человек живет, ассоциирует себя с умом, да, то есть что вот я есть ум, наверное, все-таки это не есть хорошо, и это не помощник ему. Смотри, когда таком, как. Да? Смотри, когда как. Если ты то есть делаешь... ум все-таки командует. Если ты выполняешь какую-то привычную работу, где творчества нет никакого, то ум тебе в подарок. Ну, вот это однотипная работа. Для однотипной вот, бухгалтер, работы. Например, а для творческой сидит, работы вот получается... Вот бухгалтер, например, сидит какой-нибудь такой, не которому надо что-то там вот так вот хитро сделать, а которому надо просто проводки сделать, вот ему дальше, и он их складывает, он играет в пазлы. Вот его ум играет в пазлы. Ту сложил, ту сложил, ту сложил. Вот тебе, пожалуйста, отчет. Ту сложил, ту... Вот тебе, пожалуйста, годовой отчет. И так далее, и тому подобное. А если бы он умом не располагал, а только... Вот этим вот, что у него в голову идет, ну, была бы беда. Он каждый раз бы это все разумил заново, он каждый раз бы пытался в чем-то разобраться, и было бы очень тяжко ему в этом смысле. Поэтому ум – помощник тогда, когда необходимо делать роботизированные простые работы, которые однотипные, где не надо размышлять. Вот делаешь. Значит, ум, наверное, связан больше с левым полушарием, да? С физикой. Вот да, это просто с физикой. Потому что сейчас мы, если пойдем левое-правое, мы здесь... Правое очень... творческое, левое такое, как бы по программам больше. Ну, мы можем говорить не то, что душевное. правое, например, духовное. Да, да, да. То есть левое, оно как бы вот то, что есть уже, оно в каких-то рамках ориентация, больше. Ориентация. Это ориентация поместья, это руководство. Поместье, то, руководство, что заложено левое, больше. Да, да. Левое. И вот если лоботомия у нас не была проведена, если у нас оба полушария связаны, то тогда это стабильная личность. Тогда это какой-нибудь флегматичный человек, либо это какой-нибудь сангвиник такой яркий. А если у нас плохие соединения в полушариях, то это либо холерик, либо меланхолик. Причем такие матерые. Вот. Ну, то есть все-таки зависит это от данности, наверное, вот какой мозг человека от рождения дан. Ну и плюс, конечно, уже потом, что заложено воспитанием, там знания какие-то полученные, образование, там окружающая среда дает. Но первично все равно человек получает. Ведь же говорят, что гением можно только родиться. Да, как бы мы там ни пытались попыхтеть, что все люди одинаковые, отличаемся. Вот есть пирамидка вертикальная, есть пирамидка вверх и вниз идущая. Да? Вот серединку, если мы возьмем, вот это вот средняя масса людей. Количество так называемых злодеев равно количеству гениев добрых, да? В ту другую сторону. Вот серединка – это средняя масса. Никуда не денемся. И тут пляши не пляши, кому-то надо вот быть такими. А вот тот наверху гений величайший, их очень мало. Гений вот с той стороны, хотя говорят, что гений и злодейство несовместимы, но это смотря как смотреть, с какой стороны, да? Вот, поэтому противоположностей всегда мало, они уравновешивают друг друга. Ну, это можно так вот изобразить на качельках. Понятно. Они вот не позволяют миру перевернуться. Если будет больше этих, перевернется сюда, будет больше этих, перевернется сюда. Мы должны вместе подниматься вверх. И поэтому в нашем мире есть и разрушители, и есть и созидатели. Чтобы что-то создать, необходимо сначала что-то разрушить. Ведь всем известно, что такое цемент. Цемент берется, камушек обжигается, дробится. И получается цемент. Чем меньше помолвлен, тем выше марка. Чем выше марка, чем лучше раздробили. Чем выше марка, тем крепче будет у тебя в дальнейшем на выходе здания, где цемент применяется. Так что и разрушение нужно, и созидание. Понятно. Ну, мы с тобой с определением ума вообще, я так думаю, хорошо уже разобрались. Так это, наверное, что вот, это такое? Надо, наверное, спросить тех, кто в зале присутствует, и тех, кто нас смотрит. Вы нас понимаете? Да, у нас тут уже вопросы появляются. Мы сейчас перейдем с тобой к вопросам. Но вот еще по сознанию, вот все-таки сознание, это, наверное, все-таки какая-то связь, да, канал какой-то, соединение с высшим божественным. Вот есть знание, а есть сознание. То есть вот это вот... Как канал связи можно рассматривать? Знание. Здесь можно рассматривать всесторонне. Знание – это то, что может быть твое. Знание может быть семьи. Знание может быть общества. Знание может быть всего мира. Ну, всемирные знания, да? Есть такое выражение. Поэтому, опять же, знания разные. То же самое – сознание. Сознание у человека – это то, что позволяет обращать внимание на окружающий мир и переводить его в свои знания. То есть идентифицировать, может быть, и окружающий мир, и себя, да? Ну, к примеру, вот я посмотрел на тебя, ты умеешь это делать. Так, я осознал, что ты красиво умеешь это делать. Хорошо. И я твой опыт начинаю брать. То есть не сам в себе его воспитываю, а я начинаю его копировать, компилировать, как еще говорят. У него посмотрел и собираю вместе. Вот сознание, когда ты можешь взять на всех уровнях, вот личностный уровень, семейный уровень, общинный, божественный, другие знания, вот сознание свое проявить, вместе собрать, вместе знания других людей, других общин и прочее. Поэтому сознание человека – это очень важно, это близко к разумению. Вот смотри, вот есть такое понятие «быть в сознании» и как бы быть в бессознательном состоянии. Вот потерять сознание, человек потерял сознание, да? То есть получается, что он отрезан от окружающего мира. Замкнулся и не понимает, что происходит. Он не может опыт других людей или происходящее понять, осознать, да, и сделать выводы, как себя вести. Вот как раз сознание еще то, что позволяет вокруг себя брать. Есть уровень горизонтальный, есть уровень вертикальный, но вот со всеми вытекающими. Вот это сознание, это близко к разумению. Так вот, все-таки как они сонастроены? Вот ум, разум и сознание. Вот в человеке. Вот где их место, скажем так, в человеке? Место их в человеке. Ну, сознание, вот как я поняла, так что это, в общем-то, целое что-то, вот, охватывающее всего человека и соединяющее его уже с духовными планами. Если человек очень низкого уровня полета, то он до духовного не доберется. Ну, его да. сознание будет на уровне «ты и я». Угу, вот угу. на этом вот все. Чуть повыше – «ты и я, семья». Чуть угу. еще выше – «ты и я, семья, угу. общество». Чуть выше – «ты и я, семья, весь мир». Совсем высоко, ну, ты и я, и Бог, угу, все хорошо. Угу, угу. Поэтому сознание, опять же, разного уровня. Но если человек не обладает сознанием, он и разуметь ничего не сможет. Да. И угу. его ум ничто не сможет нормально принять и обработать, и положить на уровень подсознания. Угу. Потому что есть еще подсознание, сознание, есть сверхсознание. Угу. Вот эти три уровня, три единства, так называемые, они тоже важны, так же, как дух, душа и тело. Но опять же, дух, душа и тело – это только животное начало, если мы не говорим о совести. Вот когда появляется совесть, вот тогда только становится человеком. А вот через совесть вот как раз у нас идет и высшее сознание, и сверхсознание. У нас говорят, ну, сверхсознание так тут придумал. Да никто не придумал, оно всегда было. Это же наше слово. Сознание – это наше слово. Его ни Фрейд не придумал, ни кто-то другой. У них по-другому все называется. Да. Подсознание – это то, что относится к животному началу. Тот, как мы заложили в себя программу, оно исполняется. Это подсознание. И ты можешь вообще не думать, сам будешь делать. Это подсознание. Вот играть, там, машину управлять или что-то еще. Сверхсознание – ты тоже не можешь это понять. Оно просто идет к тебе. Вот нужно тебе это выполнить сверху. И делай, делай, делай. Через образы, через мысли какие-то, через сон. А сознание – то, что ты уже можешь объяснить. Чем отличается сознание, сверхсознание, подсознание. Ты можешь объяснить, зачем ты это делаешь. Вот зайди для... А вот сейчас зачем ты делаешь? Не знаю. Вот если ты не знаешь, зачем ты делаешь, это или сверхсознание, или подсознание. Ну, да, ты уже в потоке в каком-то. Да, но если как определить, чем отличается сверхсознание, подсознание? Подсознание – это дрессировка твоего тела. Если делает просто твое тело, и ты это когда-то повторял, это подсознание, это повторение, схематичное повторение биологически активного человека, робота, вот каких-то навыков. Вот это подсознание. А то, что ты впервые делаешь, не можешь понять, откуда это, нигде это не видел, не слышал, это сверхсознание. Понятно. Так, может быть, мы посмотрим, что нам пишут наши радиослушатели. Давай. Вот Максим Архипов пишет: «Здравия всем, здравия Елена, Алексей. Высокодуховные личности все, безусловно, разные. В своем развитии в конечном итоге стремятся переродиться из микровселенной в макро, отделиться сознанием от рода и стать самостоятельным, способным создавать вселенные. Почему, на каком этапе произошло в нашей вселенной выделение сознания абсолюта темной ипостаси в виде Чернобога? Не является ли это всего лишь слабостью, прихотью вселенского разума, в поле действия которого мы сейчас находимся? И возможен ли конфликт двух высших разумов, двух различных вселенных?» Вот такой очень, большой вопрос. Очень и большой. Очень, надо его разбить на участки. Давай, вот смотри, тут получается, что высокодуховные личности, они в своем развитии в конечном итоге стремятся переродиться из микровселенной в макровселенную. Так, давай, про высокодуховность. Вот, то есть отделиться сознанием от рода и стать самостоятельным, способным создавать вселенную. Вот это первая часть. Первая часть еще была, когда высокодуховные. Высокодуховные личности. Да, кто у нас высокодуховные личности? Ну-ка, в руки, кто у нас тут есть высокодуховные? Надо понимать. Ну, стремящиеся, скажем так. У нас есть все-таки подмена понятий, на мой взгляд, когда-то давно произошла. Когда стали убирать понятие сущности и совести, перешли на понятие только животного начала, три единства – дух, душа и тело. И поэтому, когда мы понимаем, что мы говорим высокодуховный, то здесь, скорее всего, уже мы говорим по понятиям подменные. Изначально. Вот на своем семинаре я очень подробно все рассказываю. Но здесь семинар проводить не хочется, поэтому как бы нам тут вот, чтобы не затягивать-то. Дух отвечает, человеческий дух. Есть божественный дух, который у Творца проявлен здесь, в мире, через который он творит. Это божественный. С телом мы не можем божественным взаимодействовать. Оно имеет очень много измерений. И мы, часто находясь в самом этом теле, не можем его чувствовать. Как, например, рыба не чувствует воду, пока ее на берег не вытащит, пока она без воды останется. Да? Либо человек не задумывается о воздухе, пока кто-то ему кислород не перекроет. То же самое и здесь. Находясь в теле Бога, мы это тело не чувствуем. Оно очень многомерно. Либо, даже если мы находимся в стороне от Божьего тела, мы тоже его можем не почувствовать. Ну, много измерений. У нас, например, 3 плюс 1 время, да? А там, например, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и так далее. Да? И много-много-много. И поэтому как его померить? Бог нас может почувствовать. может нас даже увидеть, может даже нас куда-то направить. Большой он глаголище, да? Ну, а мы можем только образно представить. А мы только его там по образу и подобию можем представить. И не более того. Душа божественная, она настолько широка, что она еще шире, чем, например, физическое его тело, которое находится... Оно-то в многих измерениях нам недоступных, а там про душу-то что говорить. Поэтому мы можем взаимодействовать только с духом. Он, Бог, божественные проявляют через дух здесь что-то. Сила, сила божественная. Поэтому и творение все через святой дух происходит. Это написано и в ведической культуре, это написано и в различных религиях и прочее. Так у нас получается по образу подобию то же самое. Вот если мы проведем линию, за которой находится божественное, куда мы не можем залезть, вот тут находится сверхсознание и душевное начало вверху. Но здесь же находится и дух божественный. Поэтому душа и божественный дух, наша душа и божественный дух могут быть, взаимодействовать. Но есть еще лифт совести, так называемый, который напрямую действует и у него, и у нас. Через совесть и боги, и человеки взаимодействуют. И это невозможно убрать. Есть сущность, часть сущего, вездесущего, который и у Бога есть, и у нас есть, потому что мы аватары Бога, на самом деле, своих сущностей. И поэтому здесь вот и совесть, и сущность, они проявлены, и они присутствуют без каких-либо искажений. А вот, например, когда мы уже к телесному обращаемся, уже до чего-то выше дотянуться тяжело. Но у нас же тоже есть дух. Да. Это наша сила, это то, что позволяет нам двигаться. Убираем дух, мы превращаемся в овощ. Мы не можем ничего сделать. Говорит, слизняк-то не мужик, у тебя духа никакого нет мужского, да? Нехватка. Вот. Нехватка духа, да. Сильный дух, слабый дух. Дух не может же плакать. А вот душа может расплакаться. Да. Душа может в пятки уйти. Душа может вылететь с другим, поговорить по душам. Да? Дух по душам не будет говорить. Дух что делать? Давай конкретно. Четко, да. Это физика. Это физика. Это вот исполнение. Поэтому, когда мы говорим высокодуховный, а мы вообще про что? И вот высокосущностный, да. Широкодушный, да. Душа, да. Вот. А духовный – это сильный дух. Поэтому тут подмены определенные. Вот здесь надо вот это вот понимать все-таки, на мой взгляд. И вот теперь идем дальше. Да, а дальше у нас, значит, то есть ты считаешь, что высокодуховные... А вот вопрос все-таки, смотри, вот высокодуховные личности, он спрашивает, в своем развитии стремятся переродиться из микровселенной в макро. А вот у меня сразу вопрос, а зачем им в микровселенной в макро перерождаться? Вот они пришли в этот мир, они знают, что если они высокодуховные, что они из себя представляют? Они уже находятся здесь на Земле с определенной целью. Чего им туда стремиться? Они пришли здесь реализовать эти цели, а туда-то они всегда попадут, если вот на то пошло. Если уж тогда мы понимаем, что, говоря высокодуховные, это высокосущностные, высшие сущности, да? Да. У одного это высокая сущность, другого только развивается, третий только проявляется. И поэтому здесь, наверное, и сознание связано с этим, и умение с этим связано, и разумение и прочее, о чем мы говорили до этого. То в этом случае встает вопрос, а откуда они пришли? Если мы говорим, что сущности любые – это части всесущего, всерода, его еще называют абсолютом, его еще называют еще рамха, по-разному, атманом, да? Да, да, и так хочешь, далее. Как вот названий много. Бесконечность. Да, бесконечность. В этом случае вопрос, а ты что, хочешь выше него скакануть? Если все создано им, если все создано ради того, чтобы другие могли проявиться, то чтобы стать на одну планку с ним, необходимо выйти за его пределы и создать что-то свое. Но стоит вопрос, а суть-то игры человек понимает, который задает вопрос? Да. Если мы понимаем суть игры, то мы понимаем, что наша задача не создать всю Вселенную, а выйти из этой игры и принести тот мир, откуда мы в эту игру вошли, как аватарчики, да, мы заснули, здесь проявились, да? Либо как там в Матрице. Чтобы там решить проблемы, не создавать там новых вселенных, а там решить проблемы. И вот это, мне кажется, вариант такой несколько упрощенный. Это называется, может быть, богоборческий уже немножечко вариант. Развиваться надо, но как только ты доходишь до предела своего развития, ты вылетаешь за пределы того, кто есть, и возвращаешься в свое тело настоящее, которое за пределами вот этого всего, что здесь создано, где мы находимся виртуально, грубо говоря, во сне, как вот эти аватары. И тогда вот написанное здесь теряет весь смысл сразу. Оно становится ненужным. Зачем создавать какие-то вселенные? Ну, тогда смотри, вторая часть вопроса. Почему, на каком этапе произошло в нашей вселенной выделение сознанием Абсолюта темной ипостаси в виде Чернобога? Это опять же понимание. Зачем Атману или там Абсолюту нужно было выделить Чернобога из себя? А кто такой Чернобог? Да. Стоит вопрос. Чернобог – это что, какой-то черт, что ли, который здесь всем мешает? Нет, есть белобог, есть чернобог, как есть мрак, есть свет. Свет и тьма, да. Свет и мрак. Все-таки тьма – это не совсем правильно. Угу. Свет и мрак. Угу. Если не будет мрака, ты в свете сгоришь. Да. Если не будет света, ты в мраке погрязнешь. Угу. И разделение между ними произошло. Вот здесь находится свет, здесь находится мрак. Здесь находится движение, сила, тяжесть, здесь легкость, здесь проекты. Угу. Проекты. А исполнять кто будет? Исполняет отсюда. И снизу надо пройти до высшего. Ты проявился высшим, отделился, и снизу начинается движение. С какой ступеньки – это другой вопрос. Угу. Сам или низу, либо отсюда – это другой вопрос. Мы сейчас даже не затрагиваем. Но движение может быть только снизу вверх. Угу. Как маленькое зернышко, падая в землю, оказывается во мраке. Но потом из этого мрака прорастает что-то. Угу. И в конечном итоге появляется прекрасное растение, дающее плоды. Но каждый плод попадает в землю опять в мрак. Да. Что же так, дерево плохо думает о своих детях, что во мрак их бросает? Угу, то угу. же самое здесь. Без Чернобога не было бы единого равновесия, не было бы движения, не было вот этого вот, что нам необходимо для того, чтобы жить, не было бы силы. Белобог дает одно, Чернобог другое, но это высшие боги, которые держат равновесие. И они могут подниматься только вместе с нами. Не эта чаша, а только вместе с нами. По каждой ступеньке поднимаются весы вместе с нами. И каждая сущность высшая в виде Бога дает нам знания на определенном уровне, поднимаясь вместе с нами. Как ты переходишь в первый класс, второй, третий и так далее. То же самое, планочку поднимается. А нельзя вот так вот прыгать. Поэтому Чернобог – это не какой-то там Карачун, не какой-то Кощей или кто-то еще. Это совершенно другое. То есть вот здесь как раз вопрос, не является ли это всего лишь слабостью, прихотью вселенского разума? То есть, естественно, мы отвечаем, что это не является. Ну, если поле действия, которого мы сейчас находимся. Если мы считаем, что боги создали нас, как обезьянок, чтобы над нами потешиться, это один вариант. И это и есть на Земле, кстати. Есть проявление разных биороботов, которые созданы для определенных целей. Есть наследники богов, которые здесь для того, чтобы что-то взять и двигаться дальше. И становиться богами, но не против Бога, не заниматься богоборцем, а заниматься саморазвитием, подниматься выше. Так что здесь вот я чувствую смесь различных эзотерических учений, библейских писаний. Ну да, это еще вот он спрашивает, возможен ли конфликт двух высших разумов, двух различных вселенных? Задача, когда ты приходишь к первому истоку, уйти, наоборот, от конфликта. Да. Наша задача – войти в единство понимания, в единство знаний. Как и в собственном мозге, да? Да, вот мы в семью приходим, мы в семью что-то приносим. Каждый в семье что-то приносит. Вот мы возвращаем свою семью, возвращаемся к единому началу, к истоку, куда мы приносим знания. Вот солнце нас спрашивает, мы с тобой о мраке и тьме говорили, вот солнце нас спрашивает. Тут солнце появилось. Тут и солнце взошло, да. Здравия, Елена и Алексей. А почему мрак, а не тьма? Поясните, пожалуйста, благодарю. Тьма, это бы относилось больше к числительному. Да. Вот. Поэтому тьма, здесь... Тьма, войско, да, тьма, но, это 10 тысяч, по-моему, тьма, да? Да, но когда было слишком вот эта тьма проявлена в большом, то тогда наступал и мрак. То есть тьма может принести мрак, а может принести и свет. Поэтому тьма – это ну, то, что больше к числительному относится. Есть и еще потом... такое понятие предвечный мрак, вот, который ой, на слуху. Ой, какой-то предвечный ты мрак. Ты еще веришь, предвечный мрак. Вот, поэтому все-таки... Есть темень. Светлый мрак еще есть, да. По-моему, светлый да. мрак, да. Ух, какой кошмар какой. Ну чернобелый так, сочетание. Черно-белый такие. Человек, черное солнце, да? Понятно. Ну вот. Поэтому здесь все-таки это к числительному относится. Но когда это числительное проявляется в большом количестве, в больших объемах, то наступает уже мрак. Потому что уничтожается все, разрушается все, и это уже мрак. Так, следующий вопрос у нас от Александра. Здравия всем. Реплика. Очень важно для разумения восприятие жизни как есть. Над этим обычно не задумываются, а от этого очень многое зависит. То есть мы соглашаемся, да? Если человек находится в ведической культуре, то в том случае он не пытается изменить мир, а он пытается познать этот мир, Слово «веда» означает мудрость. Угу. И когда человек мудрый, он не разрушает мир, а вливается в этот мир. Ведь он сюда помещен, да. А не мир в нем. Ну, мир в нем тоже есть. Это свой нет, внутренний мир. Мы-то говорим про широкий мир. Само собой, внутренний мир есть. Угу. И он является проекцией мира внешнего. Угу. Но мы-то говорим про внешний мир. Угу. И если человек разрушает естество, в котором находится, то он уничтожает сам себя. Угу. Не надо разрушать естество, надо его познавать. И если бы мир был такой примитивный и глупый, на который бы все время было жаловаться, как все плохо, то в этом случае, наверное, он бы не просуществовал одного дня. Да. Но поскольку существуют миллиарды лет, угу. И еще, может быть, и многие-многие еще будут существовать, и в нем постоянно что-то меняется, это говорит о его совершенстве, о совершенстве той задумки и пути жизненном, как человека, который живет на Земле, угу. Так самой Земли, угу. Солнышко, вокруг которого вращаемся, нашей галактики, межгалактического пространства, Вселенной, миров и всего остального. Там все очень продумано. Только глупый человек, не понимает этой великой мудрости, начинает противостоять ей. Угу. И, разрушая ее, плачет от того, что ему стало еще хуже. Ну да, да. Глаза, которые плачут, они не видят реальности действительной. Ой, как ты интересно говоришь. Вот Дмитрий Сварожич спрашивает: Алексей, доброго здравия. Как, по-твоему, чем сейчас живет большинство населения? Не умом и разумом же? Вот. Живут умом, ума да, палата. Вот мы уже об этом говорили. Да, да. У нас заканчивают угу. институты, у нас идут на повышение угу, и так далее. Угу. Аспирантуры, магистратуры. Да, чего только да, не заканчивают. Да. По 3, по 4 высших образования. Да. Но при этом применение его с точки зрения разумности очень мало. Угу. Это примерно то же самое, как вот здесь найти какую-нибудь книжечку и в этом нашем замечательном заведении. И вот понять, человек, который имеет несколько высших образований и обладает огромным количеством знаний, угу. То есть принятых знаков и пониманий, он иногда не может их применять в жизни. И часто встречаются такие люди, вот, например, два идут два человека. Один начитанный, много-много знаний, а другой балбес с точки зрения школы, троечник. Угу, угу. Ну, еле-еле на тройку, а этот отличник, золотая медаль, все хорошо, высшее институтское образование, а этот там ну, вообще ничего не заканчивал. Да? Угу. И вот они идут, и этот такой умный, книжка такая ходячая идет, вот он сам в себе, все хорошо, замечательно, радуется, что у него высшее образование, не одно, там, может быть, 2-3. А этот смотрит на мир, говорит: слушай, а вот если вот ты же у нас физик, да? А если вот так сделать, что из этого получится? Тот: дурак, из этого получится это. Он говорит: хорошо. Берет и этот сделал. Mm-hmm. Говорит: а как ты это сделал? Ну ты же сам сказал, что вот так. Да, ладно, иду дальше. А вот по химии, если вот эти два элемента смешать, что получится? Вот это. Он раз и смешивает. Mm-hmm. Этот, не зная всего, вот это, не обладая вот этими всеми да, знаниями, какие там протоны, электроны, что использует его как да. справочник угу. ходячий, а этот, будучи умным, угу. начитанным, не может эти знания применить. Угу. Ему нужна инструкция, ему нужно вот рабочее место, куда его посадить, сказали, сделай вот это. Он говорит, а сам он что-то не дотягивает. Угу. Поэтому кто важнее в данном случае? Угу. Тот, кто практикой занимается. Да нет, и тот, и другой важен. Ну, в принципе, да, они должны взаимодействовать. Конечно, да, поэтому да. есть люди, которые книги, а есть люди, которые применители книг. Угу, но без угу. этих людей одни другие будут бесполезны. Угу, угу. То есть, есть у нас люди, как живущие и умом, и разумом, и тем, и другим. Есть да. и осознанные, и по совести живущие. Но большинство людей все-таки опустили да. в ум. Опустили в ум. Ну, я да, думаю, что мне завтра поесть. Я думаю, где-нибудь да, достать, да. как за квартиру. Ну, вот это то, что мы с тобой говорили, в программе выживания находится. То есть, они живут, вот не живут, а выживают. Вот, выживают, скажем да. так. Но их ли это вина? Да. Отчасти, да. Мы не просто так здесь оказались. И поэтому угу. все, что с нами происходит, оно каким-то образом либо предрешено, угу. либо нам, мы сами в него себя пустили. Угу. Но вылезать нас самим. Угу. Так, следующий вопрос от Веты Сидоровой. Нужен ли просыпающемуся человеку учитель? Или человек должен сам разобраться в себе? Вот какое сейчас время учителей? Или человек может сам в себе разобраться? И так, и так. Угу. В зависимости, кого мы считаем учителем. Угу. Вот это очень важно понимать. Угу. Если учитель – это только какой-нибудь дяденька или тетенька, которые стоят в классе около доски, это одно. Если учитель – сама жизнь, это другое. Угу. Поэтому угу. учителя есть всегда. Угу. И встречают везде. Только за одних нам приходится платить, а другие нам даром дают. Ну, есть еще такое понятие: никто тебе не друг, никто тебе не брат, но каждый человек тебе учитель. Вот ну, в общем, да, врагов мы создаем сами, как правило, а потом же героически с ними сражаемся. Наша задача сейчас наоборот: не создавать врагов, а создавать друзей. Наша задача объединять и здравствовать. Потому что долго разъединяли и властвовали. Вот пришло время теперь. Поэтому учителей огромное количество. Собака бежит, ты за ней наблюдаешь, это твой учитель, если ты можешь оттуда что-то взять. Учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого ты можешь взять, у кого ты можешь научиться. Поэтому человек избирает учителя. Но учитель имеет право сам к себе подтянуть ученика. И тогда они друг друга избирают. Ну и еще говорят, что если человек готов, то готов и учитель, который, если он ему нужен. Ну, само собой, если человек не пришел в школу, не готов школу посетить, то в том случае тогда какого учителя он там в школе найдет? Надо хотя бы, чтобы ты встал, да и пошел туда. Ну, как вот про лотерейный билет. Школа – это да. Надо хотя бы лотерейный билет купить. Встань с дивана и купи, да. Так, следующий вопрос от деда Шептуна. Стяжать Дух Святой человеку – это реально? Вот так. Ну, коротко и ясно. Вот, ну, хороший вопрос. Да. Реально, конечно. В зависимости, что мы имеем в виду под словом Святой Дух. А так реально. Вот Дмитрий Сварожич еще просит тебя разъяснить значение слова «рамха». Рамха. Да. Ну, читайте ведическую культуру, одно из направлений. Там подробно рассказывается. Рамха – это тот первоисточник, который невозможно ни вообразить, ни представить, который создал условия первичные, дал все материалы, которые здесь в Вселенной есть, и который сам, в общем-то, проявлен во всем, но, с другой стороны, ощутить и познать его невозможно, непознаваемый. Кто-то называет это абсолютом, кто-то называет это всебогом, кто-то в более в другом варианте, в упрощенном, может быть, называет всеродом и так далее. Поэтому здесь слово «рамха» вот с точки зрения человека – это то, что познать невозможно. Это то, в ком мы находимся и кого нет для нас, не существует. Но, с другой стороны, без его присутствия мы не можем быть. Либо самая мельчайшая частица в этой жизни – есть проявление его. И все эти частицы находятся в нас. И мы видим самое крупное – это тоже он. Так что рамха проявляется через род Всевышний, да? Вот нет, это рамха – это первичный, это до всего. Это до всего, до всего. Но вот он в нашем мире, как бы, вот есть такое понятие, что Творец создал мир, да? Давай еще Бог создал мир, тогда, получается, рамха создал мир. А есть некоторые, говорят, что рамха не создавал мир, мироздание, а он стал мирозданием. Он стал, ну смотри, это величайший программист, если по-современному говорить, который создал серверную, огромный сервер, запустил его и дал туда первичные коды. А потом всем остальным сказал: так, иди сюда, вот я эти первичные коды даю, этим занимайся. Вот все пропитано этими первичными кодами. Из этих первичных кодов состоят все процессы, которые обрабатываются этим компьютером. Из него состоят все объекты. Первое начало и окончание. Это все рамха. Поэтому почувствовать его невозможно, потому что ты сам часть его, потому что в тебе эти мельчайшие частицы, потому что все это находится везде, во всем. Рамха создал условия, создал первичные принципы бытия, запустил и все, сам растворился, как будто бы его не существует, поэтому нет ни одного образа рамха. А так по буквице-то самому можешь расшифровать первичное божественное сияние, которое упорядочило вселенское начало и дало нам возможность существовать здесь. И дальше азы уже, которые стали богами, вот это начали что-то делать. Вот у нас еще есть вопрос от членов клуба «Живой дом», пожалуйста. Вопрос такой. У нас в анонсе было сказано: ум, разум и сознание. Что нами управляет? А что такое управление вообще? Суть управления? Суть его? Если мы опять же возвращаемся к русскому слову, там есть слово «правь». Правь принадлежит только к одному, к божественному началу. Поэтому если у «правь» мы находимся, то тогда все происходит так, как должно быть. И никаких проблем в своей жизни, никаких серьезных неприятностей мы не ощущаем. Как только мы отходим от права, то в этом случае начинаются серьезные проблемы. Так что, когда мы живем по-божественному, не нарушая внутренние законы бытия и внешние поконы вселенские, то тогда все хорошо. Это мы живем по праве, по праву, по праве. Это есть управление. Если же мы отходим в сторону, и начинаем жить, как нам в голову ветер надует, выходим из прави, и тогда начинаем искать приключения. Сначала героически создаем проблемы, а потом героически их решаем. То есть получается, что это опять игра словами. Много говорят, что нами управляют, но это не жизнь по праве. Есть руководство, а есть управление. Вот сейчас нами все-таки руководят, рукой водят. Иди сюда, встань сюда. И часто это делают не от того, что есть высшее сознание у тех, кто руководит. Они могут находиться и не в праве. В праве. А делают это просто по своему наитию. Вот это, говорит, бесправные существа, которые без права это делают, просто рукой водят руководители. А если человек находится в праве, тогда он правительство. Он правит по праве. По правилам. Но по правилам. Вот правила, правил, да. И вот тогда, когда человек живет по праве, никаких нарушений бытия и разрушения человека, семьи, общества и всемира не происходит. Но мы сейчас видим, что происходит. Это означает, что многие те, которые пытаются руководить без праве, оказываются там, может быть, не по призванию, а только потому, что кому-то это захотелось. Но нельзя сказать, что все там без права находятся. Есть люди, которые там находятся на своем месте. Но вот это вот соотношение бесправных руководителей и правящих по праве, оно не всегда выстроено. Наша задача сейчас давать людям знания, чтобы пробуждение было на всех уровнях, и на нижнем уровне, и на верхнем уровне. И чтобы люди понимали, чем лучше заниматься. Сейчас многие те, кто залезли в руководство, они залезли туда не из-за того, что умеют управлять, а только из-за того, что они боятся. Они находятся в страхе. Не божественном страхе, а страхе животном. И поэтому они пытаются там все сливки снимать. И все больше, больше, больше и больше. Не учитывая того, что они разрушают сами себя. Потому что, когда они снимают все сливки, они разрушают естество. А мы поняли, что естество разрушаешь, ты разрушаешь себя в первую очередь. Вот когда человек поймет, чем ему лучше заниматься, он будет мастером своего дела. Ведь многие, которые руководители, они мастера своего дела. Они вот мастера вот на этом уровне, их поставили сюда. А не хватает, тямы не хватает. Поэтому надо лучше пускай вот сюда его поставить, пускай он здесь вот руководит. По праве пускай руководит, и все будет хорошо. Вот если люди это поймут, они перестанут бояться, и все станет на свои места. Будут приходить те, которым по праве там надо быть. Ну, для этого, наверное, все-таки надо поменять выборную систему на копное право. Её просто так ее не поменяешь. Да, ну, конечно, мы можем да. ее воссоздать. Да. Сменить просто так, прийти и сказать, эй, вы там, наверху, ну, давайте надо сменим. Надо начинать получится. С местного самоуправления. На местах, наверное, легче это Чтобы сделать. Чтобы начинать с местного самоуправления, необходимо подготовить тех людей, которые да. будут иметь представление об этом Что местном это такое, самоуправлении. Да. Не только с точки зрения закона, а с точки угу. зрения для чего, как угу, и почему. Угу. Потому что, как показывает так, а практика... А кто должен их подготовить? Ну, вопрос. Подготовить сейчас. Потому что, как показывает практика, большинство людей занимаются местным самоуправлением, чтобы решить свои личные проблемы. Да. Взять 10 миллионов, например, угу. и эти 10 миллионов как-то там распределить, чтобы было им хорошо. Выгодой, а, дальше, да. нет, а дальше что? Ну хорошо, дорогу построил, магазин построил. Угу. Ну теперь раньше тебе за бутылкой приходилось ездить за 10 километров, а теперь тебе бутылку в этот магазин приводит. Да. Ну сам быстрее себя начал разрушать. Да? За куревом надо было в соседнюю деревню ехать, а теперь у тебя машина с куревом сюда приезжает. Ну замечательно. Наркота, а теперь наркота ну, приехала. Для этого, чтобы как бы было все по праве, нужно и сознание вот, поменять. Вот. Вот. Да. Поэтому недостаточно заниматься да. местным самоуправлением. Нужно еще понимать, для чего ты это делаешь и как. Может быть, тому алкашу, который не загнулся из-за того, что не было дороги и водку не привозили каждый день, было бы и лучше, что он еще бы за человеком хоть оставался бы хоть как-то, иногда протрезвеет что-то сделать. А теперь он бухает целыми днями. Ну и что дальше? Угу. Поэтому местное самоуправление не есть решение проблем. Это всего лишь навсего инструмент. Угу. Вот в чьих руках инструмент? Вопрос. Вот топор. Ну, хороший топор. Ой, острый, тёплый. Голова отвалилась. Да, если в руках мастера, это одно дело. Да, да? Палача другое. А сумасшедший, да. если взял топор. Палач, он хотя бы исполняет то, что дано. Что, что ему нужно исполнить. А если сумасшедший исполняет, что он делает? Понятно? Поэтому местное самоуправление – это только инструмент. Так, еще, да, пожалуйста, еще вопрос. Отсюда же следует. Вот человек стремится управлять собой, жить по праве. Как это? Какие критерии? Какие признаки? Где это взять? Первый признак следующий. Он должен понять, кто он и для чего он в этой жизни. Это очень просто на самом деле. Здесь ничего сложного нет. Нам просто в голову вложили, что это очень сложно. Поэтому для нас это непросто. Вот такой каламбур получается. Смотрите, кто у нас чаще всего в нашей жизни управляет и кого мы знаем, каждый день сталкиваемся? Водитель. Да? Вот водитель управляет автомобилем. А теперь представьте себе водителя, который не знает, какой у него автомобиль. Который не знает, куда ему надо ехать. Блондин. Который не знает... Прошу прощения. Который не знает, какой путь к этому месту и так далее. Далеко ли такой водитель уедет? Недалеко. А теперь представьте себе, что водитель знает, что у него не просто автомобиль, а у него автомобиль, который может перевозить большие грузы. Ну, несколько десятков тонн за раз. Что он едет со скоростью 80 км в час максимально. Что у него есть там передаточные какие-то там коробки, которые позволяют все колеса сразу включить, да? И он прекрасно понимает, что на Феррари ехать на какой-то там, он не поедет, он не будет сражаться с гоночным автомобилем. Он будет в карьере работать, возить песок и будет прекрасно жить. То есть использовать себя по назначению. Он, да? Будет знать, кто он, какой его автомобиль, и будет знать, что надо делать. Маршрут будет знать, объездные пути, подъезд и так далее. Или другой, он занимается гоночным автомобилем, наоборот, да, и он знает, что ему надо, наоборот, в Формуле 1 участвовать. Ему груза не надо возить, да. А теперь представь, что мы поменялись они местами. Да. Что получилось? На этого, на Феррари гоночный автомобиль загрузили 10 тонн, и все. А тот стартанул, только-только разогнался, а те уже к финишу пришли. Ну и зачем соревновался, да? Вот это же самая серия. Либо там животные, один слон, другая бабочка. Если мы не понимаем, что мы слон, мы будем пытаться взлететь как бабочка. Много ли у нас получится полетать? Ну и наоборот. Так что надо сначала познать, кто я, для чего я. Это первое. Второе. Понять, где, в каких условиях я нахожусь. Какие у меня есть ресурсы? Кто меня окружает? После этого понять цель жизни. Ну, если у меня есть вот такие ресурсы, если у меня вот такое тело, если у меня такие умения, я хорошо, например, мыслю как шахматист, да, я хорошо, например, быстро двигаюсь и так далее. О, я могу вот это делать. Тогда мне понятно, что мне цель-то вот эта вот хороша. Вот, вот сюда надо идти, а не смотреть по сторонам, кто там груз поднимает больше и так далее. Я понимаю, кто я, какие у меня ресурсы, понимаю цель и выстраиваю к этой цели трассу, дорогу, тропиночку свою. И понимаю, какие шаги мне нужны для того, чтобы цель достичь. И все становится на свои места. Ничего здесь сложного на самом деле нет. Нас приучили мыслить, что все очень трудно, и без кого-то, который выше тебя, ты не разберешься. А русский человек устроен несколько по-другому. Ну и коренные народы устроены несколько по-другому. Мы все время решали задачи, очень сложные на первый взгляд. Когда у нас был коллективный разум, когда у нас был круг, когда у нас была копа, веча, когда державность и прочее, прочее, прочее. Так что вот такие вот дела. Понимаем, кто мы, для чего мы, а дальше оно раз и выстраивается. Но это вряд ли все принципы. Потому что банкир, он тоже может понимать, кто он и для чего. И но пускай... по праве ли он живет? По праве. Если это настоящий банкир, настоящий, он живет по праву. Считаем не настоящий. А что значит не настоящий? Который заботится, допустим, о своем кошельке. Так на то он и банкир? Да, здорово. И он живет по праве. Он исполняет свое предназначение быть кошельком. Вопрос: мы этому кошельку дали возможность самому бегать на лапках и нас доить, свой кошелек собирать, либо мы используем этот кошелек. Вопрос не к банкиру. Он как исполнял роль кошелька, так он исполняет, он предназначен для этого. Вопрос к нам: почему мы отпустили этот кошелек гулять на воле и грабить наши карманы? Хорошо, благодарю. Угу. Еще вопросы из студии? Можно, да? Да, пожалуйста. Для начала вот этот тезис о том, что управлять просто нужно понять, кто ты есть. Меня не представляется очень простым. И я думаю, со мной, с вами не согласился бы не только я, но еще и оракул, на воротах которого было написано «Познай себя». Наверное, он не писал-то там легкие задачи, не обозначал. Я до сих пор нахожусь в стадии познания себя, откровенно говорю, и окончательно решить, кто я на самом деле, что я из себя представляю, думаю, это уже задача не этой жизни. Да, ну это, так сказать. Сразу я отвечу репликой. Да. Дело в том, что Оракул написал «Познай себя», но не написал, за какой период времени. Угу. Вот если бы он написал «Познавай себя всю жизнь», вот тогда бы это было правда. А когда написано просто «познай себя», это говорит просто «познай, кто ты». Это можно осознать за одну долю секунды. Можно за один день, можно за один век. Это кому как. Поэтому, когда мы временной отрезок не учитываем, за который надо познать, это индивидуально для каждого. Значит, Оракул, видимо, не учитывал. Нет, он просто сказал «познай себя». Он обратился к тому, что человек «познай себя». Ну, тогда этот тезис опускается до уровня «сходи за хлебом». Ну, мы же за хлебом идем. Мы хоть за хлебом идем. И уже хорошо. Мы же знаем, для чего нам нужен хлеб. Потому что простая вещь. Значит, мы уже частично себя познали. Я думаю, чтобы на… Что мы можем сходить, как, да? Как девиз, то, я думаю, это не совсем простые вещи были. Но Оракул уже написал «познай себя». Он сказал… Значит, это же доступно, значит, было в его время. Нет. Почему? Не обязательно совсем. Ну, если это было написано, что же он дурак писать то, что неисполнимо? Он же не был таким примитивным. Нет, важно часто судить о том, состоялась жизнь человека или не состоялась, не потому, достиг он этой цели или нет. Важно, идет он к этой цели и каком темпу. Это уже положительно. У кого-то да. Такая цель, идти к цели, я согласен, да, есть такое. Но, в принципе, конечный путь у человека всегда смерть. Мы же не можем утверждать, что наша цель – умереть. Наша цель – умереть. Да. Конечная цель – умереть. Но вопрос, что в эту цель мы еще кроме этого принесем? Я говорю о конечной цели. А еще это уже значит… Конечная цель жизни человека. Вот человек – это смерть. Пункт «Б» – смерть. Вопрос, что мы к этому пункту принесем? То же самое. Моя задача – прийти домой, сказала хозяйка, неся полные сумки. Но она же не просто домой идет, она же еще в дом что-то несет. Ну, цель-то дойти до дома, принести в дом что-то. Она домой пришла, дальше сумки разгружает. То же самое. Но для того, чтобы она принесла что-то, ей нужно знать, что нужно вот, нести. Вот, она же знает, что надо дома сварить, взять, и это что сделать. Я к этой смерти своей должен, конечно, что из себя представлять. Конечно. Ну. Для одного человека смерть – это страх. Он боится смерти. Мы таких людей очень часто встречаем. Очень часто. Страх – это эмоция. Ну, хорошо. Но боятся смерти многие. Ну, боятся. А есть люди, которые понимают, что смерть неизбежна. Они ее воспринимают. Они боятся женщин. Ну, нет. Мы сейчас про смерть. Мы сейчас… Ну, страхах отдельная передача. Есть женщины, которые боятся женщин тоже. Да? Так вот. А, говорит, такие стервы все эти женщины, да, рассказывают женщина другому мужику. Так вот, значит, есть те, которые боятся смерти, есть те, которые принимают смерть, есть те, которые готовятся к смерти, а есть те, которые смотрят за смерть. Несколько уровней. Угу. Поэтому про какой уровень говорим? И когда писал Оракул, что человек познает себя, он писал для всех уровней, поэтому он не указал, когда познавать, он не указал, сколько времени познавать, и в конечном итоге, а себя это кого? Угу. Наверное, если делать вывод из того, что ты сказал, познание – это вопрос бесконечный. Кто-то познает, и в этом цель жизни, а кто-то познает для того, чтобы жить. Ну, хорошо, идем дальше. Я к своему вопросу. Да. Да, я вот здесь услышал в твоем изложении фактически объяснение понятий, таких понятий, как ум, разум, душа и прочее. Ну, я уже в таком возрасте, что сам я для себя тоже уже заранее тоже сложил, сформулировал вот весь этот вышеизложенный ряд понятий. И надо сказать, что я для себя не могу признать стройными и системными вот эти вот формулировки этих понятий без слова информация. это слово в твоих формулировках почему-то отсутствует. И, но с этим словом все эти понятия сразу меняют свои значения и формулировки. И вот в твоем как-то один из тезисов ты сказал, что мысли не принадлежат человеку. Ум их улавливает и укладывает их в свое подсознание. Первично не принадлежат. Первично не принадлежат человеку, они приходят к человеку. Они приходят, а когда человек берет, они становятся уже его, конечно же. В моем понимании, используя слово «информация», мысль – это алгоритм обработки информации. Я для себя это определил, не обязательно его принимать кому-нибудь. Вот. И поэтому у меня вопрос такой. Вот эти вот, эта информация, которая существует, ну, помимо воли человека, помимо даже его сознания, она кем-то создана. Сам человек в состоянии создавать новую информацию, отличную от той, которая существует, ну, там, в социуме, допустим, или отличную от того, от той, которая существует вообще. Для начала давайте так поступать. И какой орган или какое понятие при этом можно использовать, которое и занимается созданием новой информации. То есть может ли человек генерировать мысли, да? Нет, подожди, слово информация. Давайте. Информация. Когда я слышу иностранное слово, я всегда прошу, переведите на русский язык. Евгений, что означает слово информация? По-русски. Я не могу, если честно, я не могу, я так привык к этому слову, что, ну, у меня первое, что возникает в голове, это фактология, так сказать. Тоже иностранное тоже слово, иностранное. Но информация – это, может быть, нет, наоборот, знание бы я бы сформулировал как информация, которая имеет подтверждение фактов. Ин – это в чем-то, да? Форма – это что-то, куда это что-то закладывается. Вот, например, кружка – это форма, да? Чашечка – форма. В нее залита вода. Вода в данном случае для… Это помещенная в ин, в него. Значит, вода и кружечка – это информация. В форме находится? Да. Залита? Да. Значит, это информация. Да. Проезжает машина. Она издает определенный звук, колебания, которые можно измерить. Это информация? Ну да. Тогда фактология что такое? А фактология – это ряд установленных фактов, которые можно подтвердить. Хорошо. В этом случае факты – абсолютно все, что связано с твоими пятью чувствами. Ты это слышишь? Для тебя это факт. Мои чувства. Ты это, подожди, но машина вот шумит за окном. Вот едет машина. Это факт, что они есть? Есть. Существуют такие, знаешь, вещи, как кто-то может галлюцинации. Нет, ну ты сейчас слышишь, для тебя это факт. Факт – это то, что для тебя естественно. Да, ну, да. Вот стол перетасовывает – это факт? Это тоже информация? Да. Кружка? Да. Тоже да. Информация? Вот все, что человек чувствует, видит, слышит и так далее – это все для него информация. Это факт для него, факт его бытия. Поэтому информация – это вообще все. Вот я сделал так – это информация. Ты же это услышал – это факт? Да. Это произошло в нашей жизни? Форма руки есть, форма стола есть, по столу есть, звук формы. Это тоже информация. Поэтому фактология налицо, пожалуйста. Человек может информацию производить? Может. Какого уровня информация? Наверное, более правильно задать вопрос. Не только уровня, вида. И уровня, и вида. Угу. Хорошо, и силы. Тогда давай еще качествами наделим определенными. Поэтому человек может на своем уровне создать то, что он может создать. А что-то божественное, Земля свое создает, солнышко свое, божественное свое. Но от этого то, что я сказал, не меняется. Если мысль пришла, которая связана с информацией, которую надо обработать, мы эту информацию обработаем. Например, почему машина тарахтит? Машина, мы определили, что это информация. Почему тарахтит эта информация? Теперь надо разобраться, мысль. Теперь разумить, что она тарахтит, она жена, она трррр. Анализ, но работа уже, с фактом. Стороны слова, вот. А без него как? Ну почему? Это работа мозга, работа мысли, определение чего-то. Поэтому все для нас является информацией, вопрос, куда мы ее применяем. Есть информация, на которую мы вообще внимания не обращаем. Мы не обращаем внимания на свет. Так мысль – это работа, не информация. Мысль – нет. Мышление – это работа. А сама мысль – это не работа. Сама мысль это она есть и есть. Мысль – это и есть. Вот, например, сейчас сквозь нас проходят миллиарды. Вот мы сидим за одну долю секунды, миллиарды мыслей пролетают сквозь нас. Но наши приемнички какие-то улавливают, какие-то нет. Есть и мысли, которые насквозь прошли и вылетели. Мы даже не подозревали, что они есть. А есть те, за которые мы зацепились. Вот сейчас мы сидим на одной волне, с тобой разговариваем. Мысль – это не статическая. Именно. Но мы ей можем оперировать, потому что оперирование связано с электромагнитными импульсами. Это то, что не статическое. Это движение постоянное. И поэтому наши нейрончики тык-тык-тык-тык-тык, как часики работают. Это не статика, это постоянное движение. Угу. Поэтому я не знаю, с чем ты не согласен. Угу. Мы говорим с тобой об одном и том же. Просто иностранное слово, когда выкидываем, мы говорим по-русски, мы понимаем, что говорим об одном и том же. Вы меня поставили в тупик. Ой, зачем? Не хотел. Хотели, не хотели, а поставили. Хорошо, я удовлетворен ответом. А вот еще один такой, когда ты формулировал понятие рамха, как я узнаю, как я знаю это объяснение этого слова, то рамха это я его узнал у Георгия Сидорова прочитал. И он рамху характеризует как некий первичный волевой импульс, который запустил уже имеющуюся, так сказать, структуру. Да, согласен. Космическую. Хотя здесь я тоже могу в тупик поставить. Здесь уже специально могу поставить в тупик. Если там не специально, здесь специально. Mm-hmm. Дело в том, что Георгий Сидоров отрицает присутствие тех, кого называют староверы инглинги. Инглинги. Mm-hmm. А именно у них встречается понятие инглинги, ингляне. Mm-hmm. Ну, ингляне по-старому, инглинги по то, как принято. Так вот, а Сидоров говорит, что он никогда инглингов и инглян не встречал, и никогда староверов этого порядка нет. Но термин «рамха» был введен именно инглянами и инглингами. Поэтому, если он не встречал, откуда тогда у Георгия это понятие? Это его надо спросить. Они его ввели, или они его просто сохранили? Нет, если от них до этого, до этого рамха нигде не встречали. Но если отрицаем, что существовали эти люди, то надо отрицать те термины, которые они ввели. Те термины понятия. Так вот, рам, ну давай так, ра – первичная божественная сияющая мудрость. Мэ – мысль, да? Мысль запущена. Откуда исходит мысль вместе с сиянием мудрости? Мысль, форма, да, может быть. Дальше – ха. Это упорядоченное равновесие вселенское, да? Для того, чтобы существовать азом творить, то есть божественным сущностям. Это импульс? Импульс. Угу. Это проявление? Проявление. Это создание уровней? Создание уровней. Это создание первичной оболочки, в которой это может находиться? Создание. Поэтому с разных сторон и все это будет правда. Угу. Ибо рамха – это есть все. Угу. И импульс, и бытие, и первичные какие-то там штуковинки, с которых все состоит, самые мельчайшие. Так что… Георгий Сидоров абсолютно в этом прав. Спасибо. Смотри, опять тупик, да? С одной стороны, нет, не было, а с другой стороны, прав. Да что ж такое-то? Очень интересный вопрос. Спасибо, Евгений. У нас еще есть вопросы от радиослушателей. Иван Шишкин пишет. Что есть совместная весть внутри рода? Как она влияет на разум и почему не всем доступна? Благодарю. Совместная весть, внутри рода. Да. Влияет на разум абсолютно и во всем. Доступна она всем. Дело в том, что есть разные уровни проявления доступности. К примеру, есть уровень образа. Когда человек ловит образ, ему так хорошо становится на душе, так классно, и он начинает его исполнять. Это один уровень. Другой уровень. Знаешь, Лен, пойдем завтра с тобой там прогуляемся, там будут веселые ребята. Там... Ой, пойдем. Да. Это словесный. Вот, да? Потом говорит, ну-ка, иди сюда. Третий уровень. Четвертый говорит, значит, не пойдешь туда, премии лишу. Не пойдешь, накостыляю. И так далее и тому подобное. То есть уровни разные бывают. Поэтому, когда не приходит понятие через образ, включаются другие инструменты. И может появиться тот, кто тебя просто за шкирман возьмет и отправит куда надо. Все равно волшебный пендель, волшебные грабли, ложка-поварёшка, открывающий третий глаз, волшебная. Все доступно. Поэтому не по любви, так по печени. Но все равно тебя направят куда надо. Либо через добро и ласку, либо за шкирман, либо пендалем, но загонят. Потому что исполнение обязанностей перед родом у человека, оно очень важно. И ты все равно будешь исполнять то, что нужно. Не сам, значит, приведут тебя. Не приведут, значит, сделают, поставят рамки, чтобы ты не ушел куда надо. Если оскотиненный человек, то рамки. Если человек ас, то в этом случае он сам находит себе, куда двигаться. Спасибо. Я дал ответ? Да. Так, Виталий Кочубей пишет. «Знаю, понимаю, вижу возможные варианты грядущего у других. К себе, когда нужно принять важное решение, слеп, помогите прозреть. Заранее благодарю вам». Вот всё такая просто. Просьба. «Гляжу с тебя, как в зеркало». И так далее. Если ты видишь, что происходит с другими людьми, имей в виду, эти люди – твое зеркало. Да. А раз так, то в этом случае обращай внимание на то, как они себя ведут. И в этом случае ищи подсказки своей жизни через них. Да, твои нейроны, есть такие зеркальные нейроны, они будут как раз принимать эту информацию очень хорошо. Просто наблюдай за людьми. Так, следующий вопрос у нас от деда Шептуна. Рамха, Талюта, Элет и другие аббревиатуры. Не кажется вам, что это новодел, либо взято не из нашей культуры, наших предков? Диссонанс и непринятие вызывают эти слова. Не нашинские они. Вот так вот утверждает дед Шептун. Дед Шептун абсолютно прав. Абсолютно прав, что часто те слова, которые для нас являются новыми, или хорошо забытыми старыми, да, они у нас вызывают диссонанс. Ну, например, когда человек привык говорить слово «год», а ему говорят «лето», для него это как «какое лето? Чё коробят?» Да? Сегодня зима, а не лето, да? Да, да, ну что? А когда ему начинают напоминать, ну, тебя спрашивают, сколько лет тебе, не сколько годов? О, да, на самом деле. Возврат к тому, что есть, иногда очень болезненно происходит через ломку тех стереотипов и представлений, которые у нас заложил кто-то. И если мы начинаем разбирать это по нашим, даже не по буквицам, потому что говорят, буквицы нет. Ну, представим, буквиц нет. Ну, давай представим. Ну, может такое быть, что буквиц нет, новодел, да? Давай по образам будем разбирать. Ведь русский язык... Русский язык, собственно говоря. Состоит из образов. Это слоговые какие-то сочетания. Очень многие слова являются либо аббревиатурой, либо связкой каких-то вот маленьких отдельных слогов, да? И в этом случае тогда все становится на свои места. Ну, давайте мы просто поймем, что означает слово «ра». Ну, в Египте был бог Ра, ну, это бог с ними, да? Солнце. Ну, сделали они бога солнца, упростили, это их проблема. Но даже есть радуга, раздолье, радость, здраво, радость, да, и прочее, прочее, прочее. Где Ра присутствует? Вы подумайте, насколько это светло. Ура! Да, быть ура у света, да? Мы победим, ура, победили, ура, мы пришли к свету, мы вырвались, да? Выходит человек из темени, ура, на свет вышел. Ну, шутка, в стиле Задорнова, добрая ему память. Я нисколько не говорю, что Задорнов был во всем прав. Нет. Ну, в некоторые моменты же он правильно говорил. Поэтому, если мы начинаем вот таким образом разбираться, то все становится на свои места. А дальше вопрос: а кто здесь на Земле был первичен? Если на Земле были первичны наши предки, то в этом случае большинство языков либо понятий пошло от них. Ну, логично и просто, да? Это означает о том, что многие потом другие, иные народы, придя сюда, они же вписывались в эту культуру, они должны были говорить на чем-то понятном, близком, и они брали за основу то, что есть, и потом уже под себя подстраивали, либо кто-то им подстраивал, куда-то кого-то направляли, кого-то по пустыне поводили, кого-то там в Эдемский сад засунули, ну, прочее, прочее. Ну, много же было народов-то. Кого-то здесь слепили из того, что было, кто-то сюда был доставлен, кого-то здесь синтезировали. Много вариантов. Да. Но надо понимать, что было первично. Если мы видим, что основы нашей древней культуры и наших братских народов по всей земле, это говорит о том, что была огромнейшая территория, принадлежавшая нам, нашим предкам. И это означает, что надо просто понять, кто был первичен. А потом вдруг появляется что-то такое, где вот в маленьком вот локализованном месте кто-то. Это из той же серии. Если кто-то скажет, например, мама – это ихнее слово, мы что, теперь слово «мама» не должны употреблять? Кто-то скажет «отец», «папа», мы что, и «отец» и «папа» не должны употреблять? Кто-то скажет «два плюс два равно четыре», мы что, теперь должны говорить «пять»? Если кто-то пришел и написал на заборе что-то, это еще не означает, что забор это стал тем, что он написал. Да, этим словом. Да, да этим словом и так далее. Поэтому давайте-ка разбираться. Если мы, опять же, исходя из того, что преподносит инглянь или инглинги, которые, пускай там новодел и так далее, давайте разбираться, а насколько то, что они приносят, полезно. Вот я всегда отношусь не к тому, это наше, не наше. Давайте думать с того, полезно это или не полезно. Вот если эти знания усиливают меня, усиливают мою семью, мой род, усиливают мое общество, усиливают общество, я эти знания беру на вооружение. Если они разрушают что-либо, значит, эти знания ложные, значит, они кривые. Поэтому кто говорит, а вот они взяли знания таких там масонов, они взяли там от тех, от других, третьих. А те откуда знания взяли? Они что, первые были? Все из единого источника. Может быть, кто-то занимался тем, что когда-то все собирался, мое, как Папандопол, да, мне, мне, снова мне, опять мне, и спрятал, и потом сказал, написал, мое, Папандопола, не трогать. Ну, вопрос от того, что он написал на этом чемоданчике, что это Папандопол, разве эти вещи, которые он туда сложил, им изготовлены, это его вещи? Давайте-ка вот мы поймем вообще, первоисточники, они кому принадлежат? Кто их сюда на землю принес? Кто ими должен владеть? Кто их задействовал? Кто их спрятал? Ведь не тот обладает знаниями, кто их хранит. Такое часто бывает. И если какая-то библиотека собрала все книги, это не означает, что эта библиотека эти книги написала. Библиотека только хранитель знаний. В лучшем случае, который дает вам прикоснуться к этим книгам. Но а где источник-то первичный? Так что если мы начнем разбираться, мы поймем, что большинство алфавитов появилось на Земле из нашей буквицы или из наших вариантов буквиц, из наших вариантов писаний, о которых многие ученые говорили, что за многие века, столетия, тысячелетия до Рождества Христова славяне свои письмена имели в большом количестве. Это же не просто так. Посмотрите на календарики, чей календарик постарше, чей помладше, и все становится на свои места. А то получается так. Мы, с одной стороны, говорим, что мы самые древние, мы самые древние. С другой стороны, у нас этого нет. Вот это все новодел. У нас ничего нет. Стоп, если мы самые древние, мы что, как дикари, что ли, жили? Жили в лесу, молились к колесу. Да, и мамонта на плече таскали. И вот разберитесь с этим. Когда вы с этим разберетесь, все станет на свои места, и тогда вопросы отпадут сами собой. Вы будете брать из жизни то, что ваше, вы будете убирать вот эту помойку, которую нам накидали в головы, и тогда, понимая суть и образы, вы поймете, где наше, где не наше. Поняв, будете брать на вооружение. Мне кажется, это более правильный подход. Не чем так, наше, не наше делить. Благодарю тебя. Так, от деда Шептуна еще такой небольшой вопросик. Урод, стоящий у рода, первый в роду или в другом понимании человек невысокой духовности? Опять слово «духовность» звучит. Это хорошо, замечательно. Значит, урод. Давайте обращаться к нашим славянским языкам. Например, в некоторых языках слово «урода» означает урода, «красавица». «Красавица». Журнал такой был в Польше, я помню, в советское время. И не только урода, в Польше. Да. «Урода», «красавица». Когда мы говорим «уродилась клубничка», это хорошо. Говорят «выродилась клубника». Что-то плохо. Так, может быть, в этих словах и кроется суть? Выродилась. Если «выродилась», значит, это вышло из рода. Это то, что разрушено, то, что никуда не годится, то, что уничтожает род. А если уродилось, у рода стоит, у первичного, несет в себе все основные явления какие-то, понимания, образы, это наше. Поэтому урод тот, который находится у рода. Вот вопрос, а кто же сделал подмену, что стали называть юродивых, ю за пределами рода, стали называть уродами? Может быть, выродками надо было называть? Выродок. Тогда это все правильно. Но выродок труднее говорить. Да и слово такое какое-то негативное. А вот урод – это что-то было такое хорошее. И надо было его опоганить. Хотя слово «погань», а слово «поганить», ну, я сейчас не хочу называть, там, тыкать пальцем кого-то. Понятно, что были определенные вот такие вот дела и делишки. Чарамутие. Чарамутие, в плохом смысле слова. Потому что чарамутие разные бывают. Но вот если мы так рассуждаем, то получается, кто-то специально сделал, а мы повелись. И теперь говорим – урод – это плохое слово. Ну, для кого-то плохое. Для них плохое тот, кто у нашего рода стоит, а для нас хорошее. Поэтому, может быть, те, которые сюда приходили, пришлые народы, они говорили «урод, урод». Например, для каких-то Например, для нас слово «гой» – это призыв, это поднятие, это восхваление, это признание своего, да, познание, свой, не свой, да, «гой». «Гой», там, да, кричат, «гой, гой», там, и так далее. Это что-то свое, это поднимающее. А для другого «гой» – это тот, кого надо убить, уничтожить. Почему? Потому что лучшего изгоя, урода стоящего надо убить, первородного надо уничтожить, тем более гоя, чтобы он не нес основу генетическую, основу крови свою по семье. Поэтому для кого-то слово «урод» плохое, его надо уничтожать, а для кого-то слово «урода» – красава, для кого-то слово «урод» – красавец, стоящий рядом с родом. Так что давайте будем мыслить, кто вносил эти понятия, кто их осквернял, кто уничтожал, и тогда все станет на свои места. Еще один вопрос. Наталья М. пишет. Интересно, говорите про слог «ра». Такое имя есть Рая, Раиса. Оно тоже старое получается? Очень много слов, которые присутствуют в греческих, латинских, иудейских языках, были первично взяты за основу у тех народов, с которыми они соприкасались. Потом они были трансформированы, и опять второй приход потом был с небольшой трансформацией, они были созданы. Были первоначальные ихние имена, которые означали и означали что-то свое. Ну, там, Самуил какой-нибудь, да, или там еще что-то такое, Эммануил. Ну, как-то вот на Руси они вроде бы есть, но они особо прижились. Есть имена, которые близкие. Вот Михаил прижил. Причем, ну, было слово, есть Миха, а есть Миша. Да? Вот Миха – это понятно, кому относится. А Миша, ну, это понятно, кому относится. То же самое и Алексей, Алексей, Алексей и прочее, прочее, прочее. Одну буковку меняешь, чуть-чуть, да-да, чуть-чуть там подправил, и это совершенно другое. Поэтому здесь надо очень глубоко покопаться, а не просто так вот это обливать грязью, вычеркивать. Поэтому про Раису, в зависимости откуда это вышло и что она означает. Благодарю тебя, Алексей. Так, вопросы у нас на сегодня закончились. Что, все, отстрелялись? Да, я думаю, что нам пора уже завершать нашу сегодняшнюю передачу, и хотелось бы услышать от тебя некий такой посыл к нашим слушателям. Прям хочется, да? Да. Друзья, живите по праве, в ладу с собой, в ладу с этим миром. И все у нас будет хорошо. И все у нас будет как надо. Восстанавливаем свои рода, понимаем, кто мы, для чего мы на этой земле. Ну, примерно так. Быть добру. Быть добру. На этом мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Очень рады были, что вы с нами сегодня провели этот чудесный вечер. Благодарю тебе, Алексей, за участие. Благодарю всем членам клуба «Живой дом», а также всех наших радиослушателей, которые также были вместе с нами. Всех вам благ. До новых встреч. В эфире было Народное славянское радио и программа «Зеркало», и я, ее ведущая Елена Ромская, а в гостях у нас сегодня был Алексей Орлов, ведущий и главный редактор радио «Народное славянское радио». Всех благ!